Глава 10. Город Карагон, столица майората рыцарей креста. Уходя, не забудь собрать разбросанные камни. С легким потрескиванием радужная пленка истаяла по периметру комнаты. Все чувства обострились. Ощущение, как после ледяного душа. Кровь так и кипит. Вот что значит Сет. Никогда такого не чувствовал. Что-то слишком много плюшек от игры. Как бы дорого платить не пришлось. А может, зря рефлексирую? Раньше ведь эпических заданий не выполнял. Может, так и бывает с ними? Все складно, да ладно. Так, теперь в игробанк. Оглянулся, ничего не забыл. На полу среди кусков оберточной мешковины и обрывков веревок лежали еще два небольших свертка. Тот, что поменьше, оказался довольно тяжелым, да и веревка залита синим сургучом с оттиском печати, изображавшим дельфинов в фонтане воды. Интересное изображение. От Карагона до ближайшего моря тысячи лиг. Что же хранил Мадиан в этом свертке? Я развернул мешковину и залюбовался открывшейся мне картиной. На прилавке лежал длинный охотничий кинжал с четырехгранным ромбовидным лезвием, длиною в локоть. Изящная витая рукоять, обмотанная ремешками из кожи серой виверны. В навершие рукояти был вправлен небольшой синий сапфир. Вместе с кинжалом в свертке лежало два перстня черного серебра, также с сапфирами. Неужели еще Сет? Кинжал мага-охотника, одноручное оружие, только для магов воды. Плюс 200 магии воды, плюс 100 урона по противнику в доспехах, плюс 300 урона по диким тварям. Масштабируемый, уникальный. Не выпадает из инвентаря. Парные перстни мага воды Геркуланума. Маг любил охоту и попросил изготовить гномов специальный кинжал, а ювелиров перстни, которые позволят усилить свойства кинжала. При надетых перстнях для каждого предмета плюс 150 урона по диким тварям, плюс 200 игнорирования защиты от физического урона, плюс 500 маны для заклинаний воды. Я со священным трепетом разместил перстни и кинжал в соответствующие слоты. Мне срочно надо в магическую конференцию, но прежде распределить статы. Последний сверток разворачивал уже небрежно. Предыдущие подарки было трудно чем-то затмить. Когда из него выпал плащ, который я подхватил на лету, гримаса разочарования коснулась моих губ. Предмет оказался всего лишь с одним статом. Плащ отшельника хорошо защищает путника в плохую погоду в пути и от холода на ночлеге. Бывший его хозяин чурался людей, жил тихо в лесной глуши, никем не замечаемый и никому не нужный. Вот и весь сказ, понимай как хочешь. Но вещь добротная, опять же в лесу незаменимая. Неброский серый плащик с внутренними карманами, двойной подкладкой и, скорее всего, непромокаемый. Зря я кривился, избаловал меня Мадиан. Я набросил плащ на плечи, закрепил простой медной фибулой. Взял в руки посох и решительно шагнул к двери, отодвинул засов и толкнул створку наружу. На дворе дело близилось к полудню. Меня снова окружили звуки и запахи ремесленного квартала. Я еще раз оглянулся на лавку, кивнул своим мыслям и широко зашагал, опираясь на посох, держа путь к перекрестку, на котором располагалось самое высокое трехэтажное здание в ремесленном квартале, филиал игробанка. Вход в здание оформлен в изящном восточном стиле. У дверей стояла внушительная охрана. Два трехметровых 500-уровневых красных ифрита меланхолично сквозь приспущенные веки взирали на посетителей. Свят, свят, свят, против таких хвост топорщить. Распылят на атомы. Банкиры трезво смотрели на вещи. Дураков в игре много. И каждый месяц находятся обезбашенные, решающие немного пощупать за вымя администрацию. Шагнув в приятный прохладный холл, я направился к стойке привратника, дабы сдать на хранение оружие. Вход в храм денег с оружием – моветон. Совершив необходимые формальности, я прошел в операционный зал. Найдя свободное окошко, приблизился к нему. Тут же был окружен пологом тишины. Безопасность и конфиденциальность – основные столпы, на которых воздвигнута репутация игробанка. В окошке показалось круглое, розовощекое и кудрявое лицо клерка-половинчика. «Прошу подтвердить личность электронной идентификацией», – вкратчиво настоял Хоббит. «Странно. Новшества какие-то. Раньше хватало аккаунта, по которому идентифицировался пользователь». «Простите, уважаемый, а зачем?» – как можно вежливее спросил я. «Игроки в режиме инкогнито по правилам обязаны пройти электронную идентификацию», – терпеливо объяснил мне клерк. «Но я же не инкогнито никакой. Эскул Абхолиен, Артём Респов, АК-12-12-19-69», – совсем растерянный пролепетал я. Половинчик улыбнулся, затем наставил на меня указательный пальчик с обгрызанным ногтем. «Плащ!» «М?» Половинчик улыбнулся еще раз, щелкнул пальцами, и передо мной появилось ростовое зеркало. Я посмотрел в него, невольно поправил воротник, расчесав пятерней волосы. И тут до меня дошло. Надо мной не было никнейма. Отсутствовал, и все. Ни ника, ни уровня. Как будто я какой-нибудь третьеразрядный непись, а не игрок. «Ай да плащик! Не оценил, прости, Мадиан!» Я тут же расстегнул фибулу и стянул плащ в инвентарь. «Другое дело!» – расплылся в еще одной щедрой улыбке хоббит. «Чем может помочь игробанк?» Половинчик нетерпеливо засучил ладошками. «У меня две долговые расписки к магистру Майората по 50 000 золотых. Хотел бы погасить наличными, а также пополнить свой счет и получить гарантированные обязательства на 230 000 для передачи в гильдию наемников». Я достал из инвентаря свои мешки с золотыми и с натугой поставил их на поддон у окошка. «Не извольте сомневаться». Загребущие ручки хоббита с неимоверной ловкостью сгребли золото. Несколько минут за окошком раздавался перезвон монет. «Все, как вы просили, вот здесь распишитесь. -100 000 и долговые расписки погашены. Прошу вот этот пергамент. Гарантированное обязательство на 230 000 с печатью игробанка. К зачислению на счет 160 000. Итого у вас на счету 215 342 золотых. Чем могу еще помочь?» «Хм, неплохая сумма. Вы не ошиблись? Должно быть меньше», – озадачил я половинчика. «Никакой ошибки. Вам начислено 10% от суммы на счет от банка. Ведь взнос произведен наличными, золотом». «Кризис, сударь, никакой ошибки. Банк любит клиентов с наличностью, да еще золотом, поэтому и поощряет», – ободряюще улыбнулся клерк. «Хм, замечательная практика». «Да, еще, уважаемый Скул, поскольку ваш аккаунт имеет социальную поддержку, предыдущий серебряный банковский статус недоступен, кредитная линия закрыта, но сегодняшний взнос все изменил, и если будет на то ваша воля, мы можем все вернуть». Хоббит внимательно посмотрел на меня, смешно приподняв брови домиком. «Опять эта пенсионная кастрация. Я уже и забыл о своем изменившемся статусе». Мельком глянул в зеркало. «Точно. И ник теперь у меня желтый. Социальный аккаунт. Только самый минимум. Это плохо. Ограничения в игре могут сыграть со мной плохую шутку при выполнении квеста. Стоп, я же не беден. У меня счет больше 200 000. Что мне их солить?» «Простите, уважаемый, сколько стоит аккаунт с максимальными функциями?» Вновь обратился я к клерку. «Вип-аккаунт платиновый плюс стоит 500 000 золотых в год, уважаемый». Клерк даже подобрался, и его розовощёкое лицо приобрело благоговейное выражение. «А сколько будет стоить месяц такого аккаунта?» «Минимум 3 месяца, сударь», – строго проинформировал клерк. «112 500 золотых». И замер в ожидании. «Оформляйте!» – резко махнул я рукой. «Еще вчера на моем счету были какие-то жалкие 30 000, которые казались огромной суммой. А сегодня я чувствовал, что грядущие события могут принести мне немалые дивиденды. Эпическое задание предполагает и гонорары эпические. Одна часть задания с Мадианом чего стоит?» «Минуту, сударь!» Клерк исчез за прилавком, затем вновь появился с малым пергаментом. «Распишитесь, сударь!» «Ох уж эти мне игровые условности!» «Па-бам!» Хрустальные колокольчики с мелодичным перезвоном возвестили смену моего статуса. Я посмотрел в зеркало. Другое дело. Ник отливал благородным мифрилом. Даже буквы стали какие-то дороже выглядеть, что ли. Я уже хотел развернуться, но вовремя вспомнил об еще одном деле. «Прошу прощения, уважаемый. У меня есть одно дело щекотливого характера. Не мог бы банк выступить гарантом и посредником? В чем суть вопроса?» Половинчик снова был весь внимание. «Мне бы хотелось передать шаману скалистых орков оружие его воинов, которое некоторым образом То есть, по недоразумению, оказалось у меня. Это можно будет устроить? За оплату, конечно. Увы, уважаемый Скул, даже для такого клиента, как вы, мы не можем выполнить подобного поручения. Технически невозможно. В Карагоне нет дипломатического представительства Орды. Эльфийских домов и Подгорного королевства есть, а этого нет. Но у меня появилась мысль. Половинчик хитро подмигнул. «Если вас не затруднит написать благодарный отзыв обо мне в книге посетителей». «Как ваше имя, о благородный представитель славного народа хоббитов?» — с готовностью спросил я. «Веллимарен, ваше эльфийшество», — скромно потупился половинчик. «Слово рейнджера, я укажу, что ты лучший работник игробанка, которого мне удалось встретить». «Тысячу благодарностей, Эскул Абхолиен. Вам же следует поступить так. Ступайте в магическую конференцию кафедры магии разума Рыгаах Большой Палец. Он двоюродный брат шамана Скалистых Орков. Думаю, что с ним не составит труда решить интересующую вас проблему». «Вы изрядно сообразительны, Веллимарен. Я благодарен судьбе, что она свела нас. И мы любезно раскланялись». «Уф, большое дело сделал. Теперь к наемникам». Аккуратно свернул пергамент гарантийного обязательства и сунул в инвентарь. Не забыл, конечно, черкнуть пару пламенных строк в книгу посетителей. И вновь оказался на утрамбованной земле ремесленного квартала. Накинул плащ. В таком девайсе я уже не опасался быть узнанным. Свистнул рикшу половинчика. Деловые и пронырливые они все-таки ребята. Кинул ему золотой и назвал адрес. Большие ступни хоббита быстро замелькали впереди меня. И не успел я как следует обдумать дальнейшую тактику поведения, как мы оказались у границы ремесленного и аристократического квартала. Гильдия наемников уже много лет вела дела с самого разного уровня и могла себе позволить приобрести довольно значительный участок, огороженный добротным в два человеческих роста забором, на котором располагался двухэтажный просторный особняк серого камня с мраморными горгульями по периметру крыши. Вход на территорию днем не охранялся, поэтому я прошел беспрепятственно. Перед входом в особняк я, пометуя свойства плаща, снова спрятал его в инвентарь. Со своими нужно разговаривать с поднятым забралом. На первом этаже в холле крутилась дежурная смена. Прыщ, Долговязый и Жека. Не Ники, а кликухи какие-то. Поздоровавшись, я выяснил, что казначей у себя в каморке в мансарде. Поднявшись по лестнице, я внутренне скривился. Но не любил я общаться с гримом. Не игрок, а рентген ходячий. Еще неизвестно, кто на самом деле в гильдии главный, он или Вася. Перед низкой резной дверью я приостановился, поправил амуницию, выпрямился и постучал. «Входи! Кого там черти принесли?» За открывшейся дверью просматривалась совсем небольшая комната, стены которой были уставлены картотечными шкафами вперемешку с чучелами разных тварей, коих на просторах игры водилось великое множество. Среди всего этого винтажного великолепия, и это в эпоху иск-инов, за маленьким письменным столом орехового дерева сидели двое – гремлин и гном, грим и Вася. Это же каким надо быть мазохистом, чтобы взять аватаром гремлина? Этот вопрос я задавал себе каждый раз, глядя на гильдейского казначея. Грим и Вася занимались самым вдумчивым и ответственным делом, каким может заниматься администрация после полудня в понедельник. Они квасили, колдырили, бухали. В общем, культурно выпивали. Причем, заметьте, каждый свое. Перед гномом стоял божественный бренди из подвалов монастыря Майората. И, судя по печатям на пыльной литровой бутыли зеленого стекла, напиток был старше всех присутствующих вместе взятых. Не слабо. 1000 золотых за бутылку. Гремлин же подливал себе из большой пузатой колбы подозрительно дымящуюся желто-зеленую жидкость, со смаком закусывая ее синими огурцами и промакивая слюну белоснежным жабо. Действо, достойное кисти художников Возрождения, видимо, только началось, поэтому я справедливо услышал в свой адрес от Васи. «Эскулище! И чё припёрся? Порешали же вроде!» И махнул очередную рюмашку, закусив уже классически лимончиком. Правда, редкого фиолетового окраса. «Я вам денежки принес за квартиру, за январь», — фальшиво пропел я. «Денюшки, это хорошо», — сказал мгновенно трезвее грим. «Давай сюда». Я тут же вытащил пергамент гарантийного обязательства и с поклоном, привстав на цыпочки, вручил казначею. «Клоун!» — также удивительно трезвым голосом произнес гном Вася. «И принесла тебя нелегкая прямо сейчас. Пойдем, пошепчемся», — просипел он, вставая. Гримм, спрятав пергамент, продолжил процедуру в одно лицо. «Мы прошли в кабинет главы гильдии, который был не в пример роскошнее казначейского. Видимо, потому что выполнял и представительские функции. Кошелек заказчика должен развязываться при входе», — любил говаривать Гримм. Роскошные мягкие кресла, отделанные кожей редких тварей, наборный паркет, серебряные подсвечники, золотые письменные приборы на столе из мамонтовой кости, черепа виверн и драконов на стенах. Все это призвано было убедить входящего, что услуги гильдии наемников стоят очень недешево. «Старший Холиен просил меня разогнать тебе билд, так что давай доступ к персу. Можешь только к характеристикам, умениям и талантам. Знаю тебя, ничего экстраординарного там нет. На редкость безалаберно играешь. В гильдии больше полугода, а в основной состав даже рекрутом не вошел. На везение да на кураже выезжаешь. Что ни слова, золото, дорогой, вах!» – сплеснул я руками. «Клоун, как есть клоун. Если бы не твой дед, послал бы я тебя. Все, не мешай». Вася углубился в интерфейс. Глаза его потеряли осмысленное выражение. Аватар застыл в неподвижности. Не зная, что мне делать, я принялся рассматривать корешки фолиантов и инкунабул на роскошном стеллаже джорданского дерева. Ждать пришлось недолго. Гном Вася встрепенулся, ожил, потянулся за оставленной на столе бутылкой бренди. Изрядно приложившись, наемник крякнул. Утер рыжую бороду рукавом сюртука. «Удивил, Искул, удивил. Меня даже любопытство и нетерпение начало разбирать. Отхватить 100 уровней на начальном этапе квеста. И все такому простофиле, как ты. Твой дед сказал, что тебе понадобится распределить очки с уклоном в ловкость и скрыт, а таланты и умения максимально развить в ветке магии воды. Я тебе тут схему набросал, насколько можно выправить твой кривой билд рейнджера. Лови на почту». Мой интерфейс чирикнул, схема развернулась в четверть экрана. Я быстро пробежал глазами основные позиции. Удовлетворенно кивнул. Сам бы так ладно никогда не распределил. Прав был дед. «Не люблю одалживаться, Вася. Лови координаты логова Медузы. Там с охраны лут редкий падает. Обрати внимание на жемчужину последнего шанса. Вещица как раз для наемников. К слову, именно она мне задницу на последнем задании спасла». Спасибо, не ожидал. Зачтется тебе, Холиен. Умнеешь не по дням, а по часам», — задумчиво протянул гном. «Да, еще просьба у меня к гильдии. Скорее всего, меня 2-3 недели не будет. Сам знаешь, задание. Так вот, было бы неплохо, если бы гильдия не принимала на меня и мою группу никаких контрактов от сторонних заказчиков. Поверьте, при успехе моего квеста право первой ночи будет у вас». Глава наемников как-то резко выпрямился в кресле, буквально вонзил в меня свои глаза-буравчики. Помолчал минуту, затем прошипел сквозь зубы. «Холиен, Холиен, пока ты меня просто удивлял, так бывает. Терпение мне не занимать. Но теперь ты заявляешься ко мне и начинаешь учить, как вести дела. Немного ли на себя берешь? У меня есть все основания считать, Вася, что за мной и моим квестом началась охота. И не далее, как сегодня, ты сам помог мне выпутаться из истории в утехе желудка. Я не хочу тебя учить, я лишь надеюсь на понимание и, как всегда, на взаимовыгодное сотрудничество». «Хорошо, Искул». Гном припечатал мозолистой ладонью по столу. «Ты знаешь, что контракты на поиск и охоту до 500 000 золотых я открываю сам. Здесь ты можешь быть спокоен, но если предложат больше, все решает совет наемников. Там уж как карта ляжет. Может, время потяну. Короче, у тебя 3 дня, чтобы убраться за границы майората. Это тебе подарок». «Спасибо», — искренне поблагодарил я. «Можно я задержусь в гостевом холле на 30 минут? Хочу билд по схеме распределить». «Ок, но чтобы потом духу твоего здесь не было». И Вася вновь приложился к бутылке. Удовлетворенный, я спустился в холл, пододвинул одно из резных кресел к огромному камину и устроился поудобнее. Досчитал до 10, вызвал схему на правый сектор интерфейса и открыл характеристики. Началась нелюбимая мною часть – расставление галочек и всех этих иконок «принять, отказать». Но впервые нужно было распределять очки, полученные более чем за 100 уровней. К концу, от напряжения, интерфейс стал двоиться в глазах, а в ушах эхом отдавался звон звукового сопровождения полученных достижений. Эскул, рейнджер, уровень 161. Достижения. Ловкач 2 уровня. Ловкач 3 уровня. Быстрые ноги 2 уровня. Меткий глаз 4 уровня. Меткий глаз 5 уровня. Меткий глаз 6 уровня. Сила 132. Ловкость 231. Выносливость 178. Скрытность 213. Интеллект 542. Мудрость 134. Удача 12. Харизма 4. Способности. Следопыт, видеть невидимое, друг зверей. Магия, мастер воды, ученик магии природы. Ну вот, не стыдно с капитаном вместе идти. Правда, его уровня я не видел. Но и тем дрящом, который попал в тюрьму майората, я уже не выглядел. Кокетничаю, конечно. Дрящом я играл больше года, и неплохо играл, между прочим. Вот ты с этим делом закончил. Я вскочил с кресла и двинулся к выходу, мимоходом замечая разинутые рты, застывших скульптурами наемников дежурной смены. Ну да, я ведь был без плаща. Известный эскул-неудачник, эскул сорви башку, эскул займи золотой. Записной середнячок по жизни и в игре. А сейчас из здания гильдии выходил рейнджер светлого леса 161 уровня в редкой и легендарной сетовой экипировке, сверкающей мифриловым ником VIP-аккаунта. Так, срочно, где мой плащик? Магическая конференция встретила тишиной коридоров и запахом книжной пыли. Очередной радостный рикша-половинчик умчался с золотым за щекой. Светловолосый эльф в неброском плаще с капюшоном подошел к служке-распорядителю у входа и, слегка поклонившись, спросил: «Прошу прощения, как я могу пройти на кафедру магии разума?» «Цель вашего визита, уважаемый», — вежливо поинтересовался служка. «У меня есть небольшое дело к заведующему кафедрой. Дело чести», — добавил я. «Вы маг?» — поинтересовался служка. «Да, я магистр воды». «Тогда по правилам вы должны снять режим инкогнито и зарегистрироваться в книге посещений». «Блин, все забываю про плащ». Рука потянулась к фибуле, и плащ скрылся в инвентаре. «Приветствую вас, Эскул Абхолиен. Время занятий на кафедре закончилось. Рыгах, большой палец, как раз отдыхает после обеда. Вообще-то он недолюбливает эльфов, но как грандмастер конференции, думаю, хотя бы выслушает вас. Прошу, зарегистрируйтесь». И служка протянул большой фолиант, где я, не заставив себя долго ждать, поставил витиеватую подпись. «Портальная площадка на втором этаже вокруг главного фонтана. Вам необходимо проследовать в портал темно-красного цвета», с поклоном сообщил служка. Поднимаясь по мраморной лестнице на второй этаж, я размышлял над тем, как ловко устроились маги. Система порталов делала конференцию практически неуязвимой. Расположение источников маны являлось строжайшим секретом. Полной информацией не владел ни один из архимагов Симпосиона. Коридоры и лестницы были полны деловито спешащих игроков. На площадке вокруг фонтана располагалось 12 порталов, входы в которые выглядели как арки, в которых клубился дым разных цветов. Даже простое прохождение через такой портал приносило пользу. Запасы маны пополнялись мгновенно. Мой оказался третьим справа по часовой стрелке. И я тут же шагнул в него, оказавшись в длинном полутемном коридоре, в котором было всего 3 двери. 2 открыты, за ними просматривались просторные аудитории с высокими потолками и стрельчатыми окнами. 3-я завершала коридор и выглядела очень внушительной. Толстые доски мореного дуба перемежались коваными скобами из толстой оружейной стали. Я громко постучал, боясь быть неуслышанным, и надеясь, что хозяин кабинета не примет это за бесцеремонность. Рыгах, большой палец, не походил на обычного орка. Строгий костюм тройка болотного цвета в бежевую полоску с желтой искрой отнюдь не смотрелся на нем дико. А даже как-то фронтовато, со вкусом. Сапоги рыжей кожи по-оркски подбиты бронзовыми колодками и украшены медными заклепками. Мощные шея и грудь, покрытые сакральными татуировками, выглядывали из шелковой рубашки изумрудно-зеленого цвета. Рыгаах был абсолютно лыс, в мочках ушей носил по доброй дюжине серег. Тут он не отступал от шаманских канонов. Но убил меня не наряд большого пальца. Этот кадр носил пенсне. Это машина для убийства ростом на метр выше меня и весом больше 200 килограммов. Грандмастер магии разума, скалистый орк, носил настоящее золотое пенсне с цепочкой, спускавшееся в нагрудный карман пиджака. Я стряхнул с себя оцепенение, когда хозяин кабинета пророкотал бархатным басом. «Чем могу служить, уважаемый?» «Прошу прощения, да будет всегда удачной ваша охота, уважаемый Рыгах. Но у меня к вам небольшое дело». «Дело? Ко мне? У рейнджера Светлого Леса? Вы меня заинтриговали, юноша. С кем имею честь?» Орк казался дружелюбным. «Эскул Абхолиен к вашим услугам. Что-то я устал уже сегодня расшаркиваться, но в чужой монастырь, как говорится. У меня к вам небольшое дело чести. В силу определенных причин мне необходимо вернуть шаману скалистых орков личное оружие его воинов, недавно погибших на Императорском тракте у Горькой Балки. Но до Орды далеко, а представительства у скалистых орков в Карагоне нет, и я решил попросить об услуге брата шамана. Хитро, рейнджер. Нужно отдать вам должное, вы умеете решать задачки. А теперь без этого слюнявого дерьма. «Скажи мне честно, зачем ты пришел?» Орк мгновенно оказался рядом со мной. Шею сдавило знакомыми тисками. Заклинание очень напоминало то, которым пользовалась Эраин Мелоин. Меня мгновенно отказались слушаться руки и ноги. Я пытался применить очищение магии воды, но орк только скривился, двинул бровью, и заклинание развеялось, даже не сформировавшись. Меня все больше стала интересовать магия разума. «Я убил этих орков на задании, защищаясь от Квинты и сумасшедшей магички-эльфийки Эвглены. Когда они распяли меня, мне ничего больше не оставалось», – прохрипел я, едва дыша. Давление на гортань резко ослабло, тело мгновенно покрылось липким потом, и я свалился на циновку, покрывавшую каменный пол кабинета грандмастера. «Так бы сразу и сказал, а то начал политесса разводить. И где?» «В кабинете грандмастера магии разума. Ты совсем тупой?» «Ах, ну да, ты же эльф!» Рыгах, по-видимому, успокоился. И, подойдя к камину, который жарко горел у одной из стен, начал греть свои ладони. «Совсем старый стал», — покачал головой орк. «Магия тепло изнутра так и вытягивает. А ты ничего, потрепыхался. Маг воды? Кто учитель?» «Арндан Холиен», все еще просипел я. «Славное имя. И как же ты, сопляк, уделал Магесу с Квинтой?» Заинтересованно потер подбородок орк. «Жемчужина, последнего шанса», пролепетал я. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха когда ему доложили, что эльфийский ублюдок завалил 8 сынов гор. Насмешил Искул. Да, ладно, давай их железки и проваливай. Все передам. Только ты мне вот что скажи еще. От вкрадчивого голоса орка у меня побежали мурашки по спине. Не знаю, какое задание гильдии ты выполнял, но не задумывался, что могут делать вместе бессмертная эльфийка-мага и квинта элитных скалистых орков на дороге у границ майората Хумансов. Ведь признайся, не их ты поджидал, или я не прав? Грандмастер медленно подошел к одному из резных стульев и уселся на него верхом, подперев щеку огромным кулаком и уставился на меня. «Да, уважаемый Рыгах, большой палец, я действовал спонтанно. Не они должны находиться на этой дороге. Точнее, орки сопровождали по данным гильдии совсем другой объект». «Зови меня просто Палец, Искул. Если можно, и это не противоречит кодексу наемников. Мог бы ты сказать, кого ты ожидал увидеть в карете?» Еще больше заинтересовался орк. Боюсь оказаться невежливым, грандмастер. Хотя я и провалил задание, и особых указаний о конфиденциальности его у меня сейчас нет. Просто так делиться им с кем бы то ни было. Я внутренне задрожал от своей наглости. Ха-ха-ха-ха, трусишь. «Оленю свою гнёшь, Холиен», — снова рассмеялся орк. «Ты не так понял меня, мальчик. Я предлагаю поделиться информацией не просто так. Поверь, я могу быть благодарным. Пойми меня правильно. Интриги и борьба за власть давно стали традициями в Орде. Я далек от этого. Всегда тяготел к цивилизованным путям решения проблем. И если ты заметил, я вообще неправильный орк, в отличие от моего воинственного братца. А здесь чует моя душа что-то нечисто. А любая информация помогает выжить в нашем мире. Один молодой и очень недоверчивый эльф всегда может подружиться к общей выгоде со старым грандмастером. Палец смотрел на меня с прищуром, покачиваясь на стуле. «Вы умеете уговаривать, Палец, и, думаю, с вами действительно лучше дружить. В карете должен был ехать курьер, лепрекон Август Крюгер. Моя задача — убрать охрану, нейтрализовать курьера и взять у него пергамент, который он вез. Вот и вся информация, которой меня снабдили. Да, еще. Охрана должна была быть гораздо скромнее, и уж, конечно, не скалистые орки». Эскул, а как тебе описали карету в задании? Что выдали из оружия? Не было ли особых указаний?» Орк напоминал ищейку, вставшую на след. Он даже перестал качаться на стуле. «А вы в нашем деле разбираетесь, Палец. Мне выдали специальный арбалет с зачарованными болтами. Еще у меня был при себе редкий лук и парализующие стрелы с защитой от магии. О содержимом пергамента меня не информировали. Задание было, скорее всего, важным, так как за невыполнение я заплатил штраф в 230 тысяч. Да, карета должна быть с официальным гербом дома Дориен. Вроде бы и курьер от них. Это все». Орк с минуту молчал, глубоко задумавшись, и закусив нижними клыками верхнюю губу. Затем резко поднялся, отшвырнул стул и начал мерить шагами кабинет. «А, мальчик, это очень интересно. Ты сам не представляешь, какую услугу мне оказал. Дориены, интересно», — еще раз повторил он. «Ты говорил, что куда-то торопишься? Раз не найдешь время добраться до Орды и отдать Итаганы самостоятельно». «Честно говоря, уважаемый Палец, я посетил конференцию не только ради вас. У меня есть дела на кафедре магии воды. Поднять уровни заклинаний или купить что-нибудь? Настоящий боевой маг никогда не стоит на месте, а, Холиен?» — подмигнул мне грандмастер. «Да, вы правы. Накопилось талантов, да и настоящий наемник, особенно такой одиночка, как я, не должен чураться стихийной магии. Она порой последний аргумент в процессе выживания», — ответил я. «Разумные слова, но слова лентяя. Почему только стихийная магия, Холиен? Или Арн не объяснил тебе, что сила боевого мага в разносторонности? Ты должен удивлять противника, действовать вне стандартов. Удивил, значит, победа». Палец развел свои огромные ладони в стороны и с громким хлопком соединил их. «Грандмастер Рыгах, большой палец, предлагает вам изучить ветку магии разума. Принять? Да? Нет?» «Еще бы! Конечно, да! Да, да! Мечты идиота сбываются!» «Я не нахожу слов, палец», — прижал я руки к груди. «Эскул, ты много для меня сделал. Я уже говорил, что твоя информация очень важна. И постарайся больше ее никому не сообщать, иначе не обойдется без сюрпризов. И вообще, лучше тебе потеряться на месяц-два. Ты коснулся очень опасной тайны, дружок. Я даже первые минуты подумывал, не наложить ли мне на тебя заклинание забвения. Но ты бессмертный, умрешь пару раз, оно и спадет. Поэтому твоя безопасность для меня будет очень важна некоторое время. И не удивляйся». Грандмастер сложил перед грудью сложную фигуру из пальцев рук, и когда они слегка засветились, толкнул получившую объем конструкцию в мою сторону. Та проплыла, разделявшая нас метры, и впиталась мне в грудь. Я и ахнуть не успел. «Вы получили в магии разума уровень ученик. Вы получили в магии разума уровень подмастерья. Вы получили в магии разума уровень мастера. Изучены заклинания «Полок разума» высшего уровня, истрачено 25 талантов. «Контроль разума» высшего уровня, истрачено 25 талантов. «Забвение» высшего уровня, истрачено 25 талантов. Осталось 30 талантов. «Блин, ну зачем?» Я в растерянности смотрел на Рыгаха. «Не благодари, мальчик, не благодари. Теперь прощай, мне нужно многое сделать». И орк вернулся за свой письменный стол. На подгибающихся ногах я вернулся к порталу, шагнул в него и оказался у фонтана. С тоской посмотрел на синий портал, на кафедру магии воды. «Есть ли смысл идти туда с 30 талантами?» «Есть. Хватит поднять до высших два важных заклинания – туманный полог и щит воды. Советы деда нельзя игнорировать, себе дороже встанет. Мне же еще партизанить месяц, не с голым же задом. Экип зачетный есть, дело за магией». И я двинулся к синему порталу.